только меня и видели. В первый раз я разлюбил. До сих пор моя страсть к женщине могла идти только в одном направлении — расти. Даже если терялся контакт, любовь продолжала расти и становилась все прекраснее. Огонь под пеплом всегда готовый вспыхнуть снова. Таким образом, я набрал целый гарем, который греет мою душу, даже если жестокие воспоминания занимают там больше места, гораздо больше, чем счастливые, потому что счастливые моменты настолько прекрасны, что счастье просто затапливает меня, будто я вспоминаю о них. Однако жестокие воспоминания — это тоже воспоминания. Самое большое несчастье — вовсе их не иметь. Я люблю женщину. Во всех женщинах моя способность любить ограничивается лишь женщиной. Женщина заполняет меня до краев. Ребенок не предусмотрен. Заниматься любовью значит заниматься любовью. Вот и все. Мысль о том, чтобы произвести на свет ребенка, мне и в голову не приходила. Вид беременной женщины возбуждает во мне жалость и одновременно тошноту. Когда Агата носила Жозефину, я не видел ничего, кроме чудовищного живота, готового лопнуть, чрева, где зрел паразит, как червяк в яблоке. В то время как Агата, выгнув поясницу животом вперед, серым лицом переваливалась наподобие утки, гордая сознанием своей миссии, она носила человеческое семя, священное. Тут не займешься любовью. Но что странно, женщина, которая уже стала матерью, становится привлекательной. Послеродовые рубцы на теле умиляют меня и даже возбуждают. Я ласкаю, облизываю их, эти стигматы, свидетельства перенесенных мук. Еще более странно, что я люблю свою дочь. Когда она родилась и была мне навязана, я испытывал только отвращение к этому куску багрового мяса, от которого исходили крики, слезы, писи и каки. Никакого инстинкта защиты по отношению к этому средоточию неприятных ощущений у меня не было. Но тем не менее я героически играл роль отца. Вовсе не Жозефины суждено было разлучить нас с Агатой, а отцовская любовь, или, скажем, скромнее, интерес к дочери пробудился во мне. Намного позже, когда Жозефина начала приобретать человеческий облик, я хочу сказать, женский. О, в этом нет никакой патологии. В любом случае, не больше, чем у нормальных папаш, которые замечают, что у их дочек начинает расти груди. Итак, я больше не люблю Элоди. Совсем. И никогда бы не подумал, испытывая от этого облегчение. Освобождение. Небо в моем распоряжении, вся земля тоже. Я птица. Птица, которая во весь дух летит к Лизон. Птица, у которой с головой все в порядке. Сумбурные сомнения и парализующие угрызения совести все рассеялось, пока я сбегал по лестнице. Лизон, любовь моя, жди меня. Я бегу, ты же знаешь, что я бегу к тебе, правда? Ты знаешь все, всегда. Я резко останавливаюсь посреди тротуара, где она живет. Только сейчас я осознаю, что у меня нет ее адреса, даже телефона. Ведь звонит всегда она.